«Алекс, есть сигнал от соколов!» Голос Алисы отвлек его от раздумий. «Соединяй!» На экране вспыхнуло изображение тесной кабины легкого перехватчика. Командир эскадрильи, старший лейтенант Лон Вигу, 19 лет от роду, готов был съесть глазами любимого командующего. «Доложите обстановку, старший лейтенант!» Этот мальчишка сидит в кабине перехватчика со второго года войны. Один из лучших его пилотов, прирожденный боец. В его небольшой армии, состоящей из 11 ударных крейсеров, 5 авианесущих крейсеров, 1 тяжелого авианосца и 2 отдельных штурмовых групп специального назначения, остались только прирожденные бойцы. Остальные несут службу на боевых постах планетарной обороны. 13-й смотрел в восторженные глаза пилота. «Эти дети, выросшие в боевых кабинах и рубках, конечно, найдут себе место в мирной жизни и будут пользоваться почетом и уважением миллиардов людей. Но им уже никогда не забыть стремительно уплотняющегося времени смертельной атаки, обжигающей ярости вскипающего в крови нора адреналина и пьянящего курса победы, выплескивающийся из ярко-багрового бутона взрыва, расцветающего на месте уничтоженного врага. Особенно жаль мальчишек из штурмовых групп специального назначения. Им всю оставшуюся жизнь будет сниться холодный блеск плазменных клинков. Противник в количестве 9 вымпелов предпринимает попытку уйти в открытый космос, — на одном дыхании доложил Лон Вигу. Судя по бортовым номерам, это корабль последнего президента корпорации и его личная охрана. — Очень интересно. 13-й посмотрел на Алису. — Не хочешь поболтать напоследок со своим старым приятелем? Алиса прищурилась, словно прицеливаясь, и мышонок зашевелился на груди Алекса, уловив наполненный ненавистью образ. Сидящая в пилотском кресле принцесса мстительно улыбнулась. «Очень!» Она послала вызов. Полчаса противник не отвечал, и огромный серый шар крейсера, сопровождаемый четверкой крохотных, стреловидных машин, лениво преследовал тихоходную эскадру противника. Наконец, нервы вражеского командира не выдержали, и на экране возникло изображение человека. «Инженер Дит!» Алиса оскалилась в недоброй ухмылке. «Можете не извиняться за поздний ответ», — она махнула рукой. «Я понимаю, неотложные дела корпорации и все такое». «Мисс Тоба!» — Дит задохнулся от бешенства. «Или как вас там, Ритайли? Или, может быть, правильнее сказать, мисс Тринадцатая?» Он демонстративно сложил руки на груди. «Ну и что вы хотите мне предложить?» «Предложить? Ничего». Она отрицательно кивнула головой. «Я бы хотела вам кое-что передать». «Да?» Дит насмешливо поднял брови. «И что же?» Алиса улыбнулась, и в следующую секунду ее прекрасное лицо исказилось гримасой яростной ненависти. Она медленно произнесла, четко выговаривая каждое слово. «Горячий! Я бы даже сказала! Раскаленный! Привет от Эда Тобо!» Надменность на лице инженера сменилась ужасом. Он открыл рот, собираясь что-то выкрикнуть, и Алиса ударила по сенсору управления системами огня. Изображение Дита сменилось метелью помех, и на месте оранжевой эскадры вспух огромный шар из огня и плазмы. 13-й неторопливо склонил голову на бок и посмотрел на Алису. «Это я должна была сделать сама», — твердо ответила девушка. Алекс едва заметно кивнул и вернулся взглядом к обзорным экранам. За клубящимся облаком взрыва четверка перехватчиков увлеченно гоняла последний корабль корпорации. «Через несколько секунд война будет закончена, и в Солнечной системе воцарится мир», — он подумал о том, чем будет заниматься дальше. Дел хватало. С одной только очисткой Земли было работы еще лет на 20. Биологическая цепная реакция шла полным ходом. Фагобактерия, на создание которой был в течение часа израсходован годовой запас энергии, стремительно размножалась, пожирая загрязнения. Научная группа проекта, состоящая из лучших умов человечества под руководством компьютерного Серебрякова, ежеминутно контролировала процесс, корректируя новые штаммы, питающиеся различными видами загрязнения. Но заявленные первоначально сроки пришлось отодвигать. Фагобактерия тяжело приспосабливалась к глубинным водам Ядовитого океана. «Алекс, почему они не возвращаются?» Алиса внимательно смотрела на застывшую вдали четверку перехватчиков. Облако от взрыва последнего фрегата корпорации давно рассеялось, но соколы действительно не возвращались. «Связь с Вигу», — нахмурившись, приказал тринадцатый. На экране возник командир эскадрильи. «Что-то не так, Лон?» — поинтересовался Алекс. «Я не уверен, господин командующий». Молодой офицер недоуменно переводил взгляд с приборной доски в открытый космос. «Но приборы показывают движущиеся объекты там, впереди. Фиксируются выбросы энергии. Я бы сказал, что где-то там идет бой, но наших кораблей в том районе нет. Там вообще никого не должно быть. Мы победили, война окончена». «Очень интересно», — прищурился тринадцатый. «Всем курс на неопознанные объекты. Оборонительный ордер!» — он кивнул Алисе. «Вперед!» Серый шар крейсера, окруженный четверкой перехватчиков, быстро набрал скорость. Спустя две минуты, сначала на радарах, а потом и на обзорных экранах, их глазам предстала картина развернувшегося боя. Три неизвестных корабля грязно-рыжего цвета преследовали четвертый. Беглец был совершенно неправильной формы, не похожий ни на что, что было известно людям. Беловато-серый корпус плавно переливался и трепетал, и больше всего походил на гибрид рыбы с медузой. Он безуспешно пытался оторваться от преследователей, отстреливаясь от них чем-то вроде самонаводящихся торпед. На ракеты это, похоже, не было, так как не было видно работы маршевых двигателей. Белые торпеды били точно в цель, сбивая защиту с одного из преследователей, и тот в какой-то момент перестраивался в кильватер своей группы, видимо, регенерируя щиты или производя ремонт. Один на один беглец, скорее всего, справился бы с любым из преследователей, но на троих его огневой мощи уже не хватало. Трое преследовавших его кораблей представляли собой довольно толстые плоские овалы неправильной формы, чем-то напомнившие тринадцатому паутину. Овалы двигались ребром к беглецу, периодически разворачиваясь плашмя, и тогда их плоские корпуса мгновенно соединялись с корпусом беглеца тонкими лучами яркого света. «Боевые лазеры, надо полагать», — подумал Алекс. «На Земле такой технологии нет, как и торпедного оружия. У нас только плазма во всех ее проявлениях, ну, почти только плазма. А беглец-то обречен». Лазерные лучи все чаще выбивали из светлого корпуса фонтанчики жидкости, быстро раскалывающиеся в холоде космоса на маленькие россыпи блестящих ледяных кристаллов. Его скорость падала, и расстояние до преследователей сокращалось. — Господин командующий, что нам делать? Разволновавшийся Вигу даже забыл об уставной форме обращения. Диковинная четверка кораблей была уже близко. — Ничего, — пожал плечами тринадцатый. — Ждать и смотреть. Кто их знает, кто там плохой, а кто хороший. — Мы не будем... Ближайший рыжий корабль внезапно ударил лучами в шар русского. — Щиты на 50%, — закричала Алиса. — Очень мощный импульс энергии, мы долго не выдержим. — Корабли противника уничтожить, — отдал команду тринадцатый и коротко бросил Алисе. — Маневр уклонения! Четверка перехватчиков бросилась в атаку, и крейсер, мгновенно набирая скорость, описал дугу, уходя от второго луча. Система наведения захватила первую цель, и Алекс надавил на сенсор. Русский ударил всеми излучателями, посылая во врага наибольшее море плазмы. К удивлению 13-го, не ожидавшего такого результата, могучий враг вспыхнул, словно спичечная головка. Идущие за ним рыжие лепешки шарахнулись в разные стороны. В одного из них тут же вцепились перехватчики Вигу. Рыжий ударил лучом по маленьким легким корабликам, но промахнулся. Юркие перехватчики, стремительно кружащие почти в притирку, были для него слишком быстрой целью. Эскадрилья сделала всего два залпа. Уже после второго плазменные заряды опутали рыжий блин сеткой взрывов, и плоский корпус неизвестного врага закувыркался в черной пустоте космоса. В этот момент в него врезались белые торпеды, и рыжий исчез в яркой вспышке взрыва. Третий блин попытался резко набрать скорость и уйти, но залп русского оставил от него лишь раскаленное облако. Такой быстрой победы не ожидал никто. Похоже, не меньше людей был удивлен и бело-серый трепещущий корабль. Он сбавил ход и остановился. Из многочисленных дыр в его корпусе высыпались кристаллы замерзшей жидкости. Местами шел дым. То ли команда спешно производила ремонт, то ли в его отсеках бушевал пожар. — Лон, ведите его к основным силам, по возможности вежливо, — приказал 13-й. — Теперь с ним обязательно надо поговорить. Не каждый день нам приходится уничтожать внеземные корабли. Перехватчики выстроились подковой со стороны кормы неизвестного. Русский подошел к нему спереди. Шар крейсера развернулся вокруг своей оси и, не торопясь, двинулся в сторону Сатурна, приглашая незнакомца следовать за собой. Тот не возражал, и странная процессия отправилась в путь, но далеко уйти они не успели. «Алекс!» — изумленно вскрикнула Алиса. «Сзади! Там!» Она запнулась, не зная, что сказать. «Там что-то происходит!» 13-й посмотрел в экраны заднего вида. Вместе уничтожения атаковавших русский кораблей действительно происходило что-то непонятное. Черная метрика космического пространства искажалась, словно сминаясь в огромные складки, образовывающие подобие колоссальной призмы. В следующее мгновение из ее центра в пустоту космоса буквально посыпались рыжие пятна кораблей различных размеров. Через секунду призма исчезла, оставив после себя огромный грязно-рыжий флот. Радар тревожно запищал, и Алекс посмотрел на цифры. 243 отметки, как вовремя мы только что сожгли три их корабля. Трепещущий незнакомец вырвался из полукольца перехватчиков и развернулся к рыжему флоту, явно намереваясь дать свой последний бой. «Храбро», — оценил Алекс. Он вышел в общий эфир. «Внимание флоту!» — говорит командующий. «Эскадрилья Соколов! Слушай боевой приказ! Неизвестный дружественный корабль любой ценой сопроводить к основным силам! Флоту боевая тревога! Приоритетная задача — защита объектов Содружества! Передать на Землю сообщение о контакте с враждебной расой чужих! Выполнять!» Не хватало еще положить здесь половину флота и оставить миллиарды людей без защиты. Он бросил взгляд на экран. Четверка перехватчиков взяла незнакомца в кольцо и вынудила продолжить движение. Трепещущий корабль пару раз дернулся и смирился. Его израненный бело-серый корпус проплыл мимо русского, и на пульсирующем борту вспыхнул всеми цветами радуги непонятный символ. Рассматривать не было времени. Алекс улыбнулся, побледневший Алисе. — Маневр уклонения, солнышко. Выход на дистанцию дальнего контакта. Она посмотрела на него своими огромными, бездонно-голубыми глазами, и ее тонкие пальчики запорхали над сенсорами приборной панели. — Как скажешь, любимый. Я всегда верила, что ты знаешь, что делаешь. Серый шар русского быстро набирал скорость. Алекс окинул взглядом построение неизвестного вражеского флота и подмигнул мышонку. Черные бусины глаз мигнули человеку в ответ. — Я всегда знаю, что делаю, — подтвердил 13-й и сломал пластик защитного покрытия, скрывающего блок управления силовыми ловушками серебряных слез. Продолжение слушайте в книге «Война» из трилогии «Древний».